Часть четвертая. И вот чем все закончилось. Последний свет во Вселенной рассыпался во тьму. Подобный выбросу вулкана, он был недолговечным, буквально падающая звезда, и жалко растворился во мраке. Космосу хана. Смерть 4000 цивилизаций. Собственно, 4000-то и не было, но близко к тому. Больше ни единого огонька. Неосвещенность. Я с маху бухаюсь в конец Вселенной. Теперь все? Ага. Я даже наблюдать немного устал. Голос этот исходит из центра комнаты. Поскольку нет источников света, вокруг до ужаса неприглядная тьма. Даже собственных пальцев не вижу. Понятно только, что изменились ощущения от окружающей среды. Такой широкий космос стал тесной комнатушкой в 5,5 татами. Было немного, самую чуточку жаль. Ложные, рукотворные небеса, чья красота все же была неподдельной. Бездонный космос изменился, и мои пальцы касаются скучного бетона. Это край. Можно идти. Голос исходит из центра комнаты. Источник голоса метра за 2 позади меня. А ты? Ну, дверь есть. Странно было бы не воспользоваться. Неопределенный, колеблющийся ответ. Я сжимаю левую руку в кулак и готовлюсь разбить стену. Кстати, я помню, ты вроде пришла с целью меня убить. Кстати, да. Что ты там себе представил? Нафиг ты мне не нужен, я же сказала. Да и пока ты не вышел из палаты, ты не моя цель. Наши взаимоотношения кончаются здесь. Нет, если хочешь умереть, ты выходи, конечно. Не оборачиваясь, нащупываю бетонную стену. По гулкому отзвуку заключаю, что через стену попаду в коридор. Впрочем, меня вроде очень интересовала одна вещь. Слушай, ты когда-то, услышав о моей проблеме, сказал, что она большая. Почему? Когда же это было? Уже не помню, словно тысячи лет прошли. Если уж я так, то он тем более плохо помнит. Поэтому ответа я не ожидала. Однако... Помню. Опять же, в тех словах я вроде бы тебя полюбил. Не хвастаясь, скажу, что я здесь разрешил немало проблем. Продлевал жизнь солнцем, придумывал способы перемещения, даже заканчивал межпланетные войны. В то же время, тот же самый я ничего не смог сделать с проблемами собственной семьи. Ну и вот... Это же большой вопрос, так? Поэтому здесь и сидим. Заключает он самым эмоциональным голосом, который до сих пор приходилось от него слышать. Вот как! А я тогда что? Я все-таки наделала как минимум столько же, сколько и ты. И если я могу выйти из этой комнаты, то тебе не кажется, что все остальное проблема не такая уж и большая? Да брось. Ты просто сломала проблему. Решить ее намного труднее. Мнение без какого-либо сочувствия, де-факто. В этом весь наш непознанный летающий жердяй. Даже при таком раскладе стиль игры не изменен. Ну да, он действовал мне на нервы. Но мне нравятся такие проявления личности. Тогда я пошла. О, а я еще человек? Тут темно и непонятно, но надеюсь, я хотя бы выгляжу как человек? Страшно думать о расплате за все, что я до сих пор учиняла. Как только я выйду наружу, меньше всего хочется умереть от шока при виде себя. Не волнуйся. Раз моей вселенной не стало, все, имевшее место в ней, исчезнет. Твое 2000-летнее приключение тоже канет в лету. Правда? Отлично! Срочно ломаем стенку! Как хорошо, если сбросится вся эта бесполезная трата времени, жаловаться мне не на что. За спиной сначала обалдело смолкает, но потом снисходительно хихикает. Чего? Стенобитных девочек не видел?» Окуманека продолжает ржать, ответив, что от меня другого и не ждал. Я бью в стену с чувством незаконченного разговора. Я столько уже успела наломать, что это как бумага. Цементная стена обрела выход достаточной ширины, чтобы без проблем пропустить одного человека. Из прохода лучится свет. Комната слишком темна, и свет ламп кажется ярким, как солнце. Так, что глаза открываются с трудом. Делаю шаг. Тут же решаю обратиться к присутствию за спиной. «Ну, я пошла!» Странно. Его лица не видно, но мне показалось, что он улыбался, когда в ответ донеслось «давай». «Я тоже скажу кое-что. Я смотрел на тебя, ломающую звезды, и мне было весело. Ты была как главный герой одного старого аниме». «Правда? Я вроде бы ближе к главвреду». «Подумай на эту тему. Поборникам правосудия быть на порядок выгоднее». «В каких это единицах?» «Будь я школьником, старался бы скупить весь лонгплей винил с тобой». «Теперь понятно. Значит, это и называют человеческой радостью». «Лонгплей винил?» «Ага. Это тоже старая культура. Но аналоговость, когда опускаешь иглу своей рукой, вполне приятно». Щурюсь от яркого света. Там вполне обыденная реальность. Слились в окрошку оповещения об эвакуации, крики пациентов, выстрелы охраны, коридоры клиники, в общем. Несравнимая с недавней вселенной, скучная и простенькая моя рутина. «Сам посуди, ну...» Тишина. «Ты не преувеличил свою космоболь?» С облегчением и немного не в своем стиле я оборачиваюсь. Лампы коридора едва освещают комнату. В напоминающем деревянным обустройством 40-е годы помещении, явно проведшее здесь многие годы, истлевшее до кости мертвое тело. С начала болезни я все время жил в этой вселенной. 10 лет с тех пор, как меня вместе с комнатой перетащили сюда, никто не мог войти и никто не мог выйти наружу. Вот оно что. Он до самого конца не смог выйти снаружи этого мира. Ох. С легким вздохом я оставляю коробку кота номер 404 позади. Все это была история про одного случайного знакомого, хикикомори. Как и сказал мужчина, который был внутри, при выходе наружу многие события забылись. С одной стороны, и пусть их, чересчур бесполезные воспоминания, но что-то в душе вопит «Сохрани!». Умение забывать – достоинство человека. Точнее сказать, достоинство – возможность выбирать, что забывать. Как бы ни был ужасен и извращен, каким бы злым характером ни обладал, именно эта свобода определяет человечность. Если бы, к примеру, был человек, способный легко и без сожалений забывать собственные воспоминания каждый день, то это не человек. Настоящий демон или еще что. Моя проблема – как раз такой демон. Гад, наделал своей сестре травм, потом добил бейсбольной битой по макушке и отправил в больницу. Надо ему это, ох, как неспешно и тщательно припомнить. А, до этого я, кажется, была за доктора. До выхода из клиники я номинально врач, и пациенты пока еще в очереди. Да, например, вот эта женщина, которая как раз удачно топала по прямому коридору с ухмылочкой. Она одета, как пациент корпуса D, и пока меня не замечает. Только я подумала ее окликнуть, как перед ней возник охранник с короткостволом на изготовку. «Стоять, Хильмия!» – приказал он и без паузы выстрелил. Но вдруг почему-то тупо выпустил очередь в потолок, закатил глаза и отключился. Женщина сходу прихватила короткоствол и по охраннику. И, очень весело улыбаясь, поспешила дальше. «Вот-вот! Все как надо объекту сохранения!» Мне тоже стало весело, и я прямиком следую за ней. До финала клиники осталось меньше 2 часов. Беспокоящая мой разум, простая и ясная проблемная реальность пока еще была в своих правах. На этом историю о великом космосе сверну. Мне надо идти решать свою проблему. Он сказал, что это большая проблема. Но, пусть неуместно и странно, я и сейчас нахожусь внутри космоса. Да и привязанность есть, скажем, надежды. Продолжение потом, когда еще выпадет шанс. For all this carrion and aimless drift. Retreat from the begging and invites to the wedding. Revelation means nothing here. Time we forget our need to devour all those stories of tortured souls. We'll be right back. Thank you.